Роника отворила дверь бывшей спальни Давадри Стара. Домашние туфли на ногах были неприятно сырыми. Дверь хозяйского кабинета оказалась слишком толстой, чтобы сквозь нее хоть что-то расслышать. Не принесла желаемых результатов и прогулка по саду, все окна были наглухо задраены, только ноги вымокли и замерзли. Роника обвела глазами спальню умершего, и у нее вырвался вздох. Она очень скучала по своему дому. Здесь было, по всей видимости, безопаснее, да и возможности делать дело, которое она считала необходимым, было не в пример больше, и все равно она тосковала по родному крову, пусть даже разворованному и оскверненному. Здесь она чувствовала себя чужой. В комнате возилась Рэйч. Служанка драила пол и делала это так ревностно, как будто хотела уничтожить здесь последнюю пылинку, могущую иметь отношение к ненавистному Даваду. Роника тихо притворила за собой дверь. «Я знаю», — ласково проговорила она, — «как тяжело тебе жить в этом доме, в доме Давада, среди его вещей. Я ни в коем случае не собираюсь удерживать тебя здесь против твоей воли. Я и сама вполне могу о себе позаботиться. Ты же мне ничем не обязана. Если хочешь, Рэйч, ступай своей дорогой. И не бойся, что тебя схватят и объявят беглой рабыней. А хочешь, оставайся при мне, и я буду этому только рада. Или, может быть, мне составить для тебя рекомендацию и сопроводительное письмо, ты могла бы отправиться в Инглби и жить там, на ферме. Я уверена, моя дряхлая нянька окажет тебе добрый прием. Вероятно, вы даже подружитесь». Рэйч бросила тряпку в ведро и распрямила затекшие колени. «Ни за что на свете, — отозвалась она, — не покину я единственного человека, который по-хорошему отнесся ко мне здесь в удачном. Верно, ты не пропадешь без меня. И все-таки я тебе еще пригожусь. А что до памяти Давадри Стара, был он или не был предателем, мне, собственно, наплевать, потому что он был убийцей, и это главнее. Вот то, что из-за дружбы с ним и на тебя пала тень, это действительно скверно. А еще я должна кое-что тебе сообщить». «Спасибо», — проговорила Роника довольно-таки чопорно. Дават многие годы был другом ее семьи, но это не мешало ей осознавать. Ведя свои дела, он умел быть и жестким, и просто безжалостным. И все же справедливо ли было полностью возлагать на него вину за гибель ребенка Рэйч? Верно, молодая мать и дитя были куплены на деньги Давада. И он же был совладельцем работоргового судна, на котором их везли через море. Но когда мальчик умирал в загаженном трюме от жары, скверной воды и недостатка пищи, Давада даже не было на борту. С другой стороны, именно Давад наживался на торговле невольниками, а значит, был неоспоримо виновен. Чем больше думала обо всем этом Роника, тем неуютнее становилось у нее на душе. Что в таком случае следует говорить о проказнице, тоже обращенной в работорговое судно? Да, она могла свалить всю ответственность на своего зятя. Формально кораблем владела Кефрия, но она с самого начала предоставила мужу поступать с ним так, как он захочет. А она, Роника, достаточно ли упорно она противилась надругательству над живым кораблем? Конечно, она была против и своего мнения не скрывала, но и костьми не ложилась. А если б легла? «Рассказать тебе новости?» — спросила Рэйч. Роника успела так увлечься бесплодным самокопанием, что даже вздрогнула, возвращаясь к реальности. «Да, да, конечно». Подойдя к камину, она заглянула в чайник, висевший на крюке. «Может, чаю попьем?» «Чай у нас почти кончился», — предупредила Рэйч. Роника пожала плечами, ну и пусть кончается хоть совсем. Лучше, что ли, будет, если остатки так и протухнут неиспользованными. Разыскав коробочку с чаем, она вытащила щепотку и бросила в заварочный чайник. Питались они вместе с Сирилой, но здесь, в отведенной ей комнате, Роника предпочитала независимость, выражавшуюся в собственных чайнике и заварке. Что до посуды, чашек, блюдечек и иной мелочи, то Рэйч ненавязчиво позаимствовала все это с Давадовой кухни. Расставив все на маленьком столике, служанка заговорила. «Нынче утром я прогулялась кругом. Сходила к причалам, ну, с оглядкой, конечно. Там почти ничего не происходит. Маленькие суда, которые иногда к нам добираются, разгружаются и грузятся очень быстро, причем обязательно под присмотром вооруженных людей. По крайней мере, один корабль принадлежал новым купчикам. Скорее всего, это совместное предприятие нескольких семей. Доставили они большей частью продовольствия. Два других корабля, похоже, принадлежали старинным семействам. Еще я видела тот живой корабль, Офелию, но не у пирса, а на рейде. И на ее палубах тоже виднелись люди с оружием. Побывав в гавани, я сделала, как ты предлагала, отправилась на побережье, туда, где рыбаки вытаскивают свои лодки. Там жизни побольше, правда, лодок тоже не столько, сколько раньше бывало. Всего 5-6 суденышек. Люди разбирали добычу, поправляли сети. Я предложила помочь, думая заработать рыбку-другую, но от моих услуг отказались. Нет, не прогнали, даже не нагрубили, но вели себя так, словно я могу что-нибудь стырить или иной вред им причинить. Человек, с которым я заговорила, все смотрел не на меня, а куда-то за мое плечо, как будто подозревал, что я их отвлекаю разговорами, а в это время кто-то другой. Правда, через некоторое время рыбаки поняли, что я не привела с собой никакого сообщника, и пожалели меня. Дали мне за просто так две небольшие камбалы и поговорили со мной. «Кто дал тебе рыбу?» «Женщина по имени Экки. Ее отец велел ей меня угостить, а когда кто-то открыл рот вроде бы возразить, тот мужчина сказал, все жрать хотят, Энги. Того доброго человека звали Келтер. Большущий такой, мужичище, грудь и живот, что твоя бочка, рыжая борода больше веника, и ручище тоже рыжие и волосатые, а голова почти совсем лысая». «Келтер», задумалась Роника, роясь в памяти, «ну как же? Не иначе малявка Келтер. Не припомнишь, там никто его малявкой не называл?» Рэйч кивнула, «называли. Но я подумала, что это они его дразнят». Роника нахмурилась. Чайник в камине уже кипел, струя пара так и свистела из носика. Роника сняла его с крюка и стала лить кипяток в заварочный чайник. «Келтер. Малявка Келтер», — пробормотала она. «Имя знакомое, но вот что он...» «А мне показалось», — вставила Рэйч, «что это именно тот человек, который нам нужен. Конечно, я пока с ним не заговаривала о деле, и думаю, что в дальнейшем тоже особо торопиться не следует. Но сдается мне, что именно он сумел бы и поговорить с народом трех кораблей, и за них мнение высказать». «Ну и отлично». Роника даже сама слегка удивилась удовлетворению, прозвучавшему в ее голосе. «Сегодня вечером собирается городской совет. Там я хочу рассказать о том, что мне удалось разузнать, и буду настаивать, чтобы мы начали делать какие-то шаги по объединению города. Не знаю только, добьюсь ли успеха, если уж многие даже о самих себе позаботиться не желают. Ну что ж, попытка не пытка». Некоторое время обе молчали. Роника прихлебывала чай, думая о своем. Неожиданно Рэйч спросила ее, «А если никто тебя не послушает? Что тогда, ты отступишься?» «Не могу», — просто ответила Роника и коротко, невесело рассмеялась. «Потому что если я сдамся и отступлюсь, мне будет просто нечего больше делать на свете. Это единственное, чем я могу помочь своей семье. Если я стану таким слепнем, который будет жалить удачный, побуждая его к деятельной жизни, тогда рано или поздно Кефрия и дети смогут вернуться. По крайней мере, я смогу с ними связаться и получить от них весточку. Сейчас, когда мы то и дело деремся, а ближайшие соседи в усмерть перестали друг дружке доверять, не говоря уже о клейме изменницы, которым меня осчастливили, какая речь может идти о возвращении моей семьи? И потом, если некоторым чудом Альтия с Брэшеном все же сумеют отбить проказницу и вернуть ее домой, у них должен быть дом, в который можно вернуться, а не одно название. Знаешь, Рэйч, в последнее время я чувствую себя точно жонглер, которому на голову сыплются все его мячики. Я должна поймать как можно больше и хотя бы некоторые умудриться заново подбросить. Если мне это не удастся, я буду просто жалкой старухой, знающей лишь каждодневные нужды и ждущей конца. А я этого не хочу. Раз уж я до сих пор жива, я хочу действительно жить. Роника поставила тихо звякнувшую чашку. «Погляди на меня», — негромко проговорила она. У меня даже чашки собственной не осталось. Моя семья то ли погибла, то ли разлетелась так далеко, что ни слуху, ни духу. Все, что я так долго принимала как должное, оказалось у меня отнято одно за другим. Все в моей жизни идет не так, как я когда-то предполагала. Не нужно, чтобы такое происходило с людьми. Рэйч посмотрела ей прямо в глаза, и Роника смолкла. Она успела забыть, с кем говорит. Слова сорвались с ее языка прежде, чем она успела их хорошенько обдумать. «Твоего мужа продали раньше, чем тебя, и угнали в Калсиду. Ты думала когда-нибудь о том, чтобы разыскать его?» Рэйч обхватила свою чашку обеими руками, грея ладони. Видно было, как сразу намокли у нее ресницы, но слезы по щекам так и не потекли. Рэйч опустила голову, и Роника долгое время не видела ее лица, только пробор светлый на фоне темных волос. «Прости меня, я...» — начала была она. «Ничего». Рэйч говорила тихо, но голос был тверд. «Нет, я не буду и пытаться его разыскать. Лучше я буду думать, что он оказался у доброго хозяина, сумевшего оценить его дар каллиграфа. А он пускай верит, что мы с сынишкой оба живы и тоже обрели неплохой дом. Но если я отправлюсь в Калсиду с такой-то отметиной на лице, меня для начала быстренько схватят, как беглую, и я снова окажусь в неволе, но только татуировок прибавится. Но даже если бы я и сумела отыскать мужа, мне пришлось бы рассказывать ему о том, как умирал наш маленький сын. Смогла бы я ему объяснить, почему наш мальчик умер, а я все еще жива? Сколько ни пытаюсь вообразить себе, как могла бы произойти наша встреча, все равно все всегда кончается плохо. Если пытаешься пройти путь до конца, Роника, тебя обязательно в итоге ждет горечь. Мне сейчас горько, уж что говорить, но лучшего уже не будет. Может только стать еще горше». «Прости меня», — повторила Роника неуклюже. «Были бы у нее деньги и корабль, она непременно снарядила бы кого-нибудь в Калсиду, чтобы разыскал-таки мужа Рэйч, выкупил его из неволи и обратно привез. Да, после этого им обоим пришлось бы жить с памятью о погибшем сыночке. Все верно. Но потом родились бы еще дети. Роника это знала лучше многих. Они с Ефроном утратили своих сыновей во время Кровавого мора. Но потом в должный срок у них родилась Альтия. Роника не стала рассказывать об этом Рэйч, но про себя дала обет себе самой и Са. Если моя жизнь все-таки повернется к лучшему, я непременно сделаю так, чтобы и для Рэйч настали светлые дни. И это самое меньшее, чем я могу отблагодарить женщину, не бросившую меня в самые мои черные дни». Но все-таки для начала ей следовало переломить собственную злую судьбу. В частности, хватит уже позволять другим людям делать опасную работу вместо нее. Пора браться самой. «А у меня с Сириллой никаких сдвигов», — прежним деловым тоном сообщила она Рэйч. «Кажется, пора брать то, что я разузнала, и пускать в ход, возможно, начихав на сегодняшнее решение совета, если эти старые пни вообще хоть что-то решат. В любом случае, завтра пораньше с утра я пойду с тобой к рыбакам. Надо будет застать их, прежде чем они отправятся в море. Попробую переговорить с малявкой Келтером и попрошу его замолвить словечко другим семьям с трех кораблей. Скажу им так. Настало время не просто навести мир и порядок в удачном, но даже больше. Пора уже нам самим собой владеть и открыто о том заявить. Но для этого потребуется весь наш народ, а не только старинные торговые семьи. То есть и поселенцы с трех кораблей, и даже те новые купчики, которых удастся убедить жить по нашим прежним законам. То есть в первую очередь никакого рабства. Каждый должен будет стать частичкой того нового удачного, который мы непременно построим». Роника помолчала, обдумывая дальнейшее. Потом пробормотала: «Вот только хотела бы я знать хоть одного из новых купчиков, которому можно было бы доверять». «Всем можно», — негромко вставила Рэйч. «Всем?» — переспросила Роника изумленно. «Это новым-то? Да еще всем. Ты же сама сказала, частичкой нового удачного должен будет стать каждый. и тут же целое сословие начисто исключаешь. Роника крепко задумалась над ее словами. «Скажем так», — проговорила она наконец, — «говоря о трех кораблях, я имела в виду всех, кто появился в городе уже после того, как его основали старинные семейства. Все, кто стал здесь жить и принял наши законы». «Подумай еще раз, Роника. Ты в самом деле не видишь нас, хотя мы тоже здесь поселились». Роника ненадолго прикрыла глаза, а когда вновь подняла веки, то прямо и честно посмотрела Рэйч в глаза. «Стыд и срам», — сказала она. «Ты кругом права, моя дорогая. Как ты думаешь, кто мог бы говорить от имени всех рабов?» «Не называй нас рабами», — ответил Рэйч. «Так называли нас те, кто хотел нас сломить, вышибить из нас душу. Сами себя мы предпочитаем называть татуированными, в знак того, что они смогли пометить наши тела, но души ни в коем случае». «А вожак у вас есть?» «Ну, не то чтобы предводитель. Когда здесь была Янтарь, она дала нам много полезных советов. Она говорила так: в каждом хозяйстве изберите кого-нибудь, кто будет знать все обо всем. Если кто-то сумеет разузнать нечто полезное, такое, например, что может помочь задумавшему сбежать на свободу, либо просто самовольно отлучиться, ну, скажем, дверь, в которой сломался замок, или тайничок, где у хозяина лежит полузабытая заначка, нужно сразу рассказать тому осведомленному человеку. Рано или поздно кто-нибудь из вас выйдет в город, допустим, пошлют за покупками, или белье полоскать, или еще зачем-нибудь, тот человек сможет встретиться с татуированными из других домов. Так будут распространены добытые вами сведения и получены другие взамен. В частности, смышленый татуированный сможет прознать, что такой-то хозяин посылает телегу с семенным зерном на определенную ферму и передать с нею словечко своим близким или друзьям, которые там работают. Или стащить деньги, отложенные хозяином, и спрятаться в вазу с сеном, а там избежать. Еще Янтарь не советовала нам заводить одного единственного предводителя, на которого все бы надеялись. «Пусть, — говорила она, — их будет много, как узелков на уловистой сети. Ведь единственного предводителя могут схватить и пытать до тех пор, пока он всех не заложит. Но пока вожаков у нас много, мы как та сеть. Даже если пополам ее распороть, узелков в каждой половине останется еще ой как много». «Янтарь этим занималась?» Удивленно переспросила Роника. «Та самая Янтарь? Рещица по дереву?» Рэйч кивнула, и Роника спросила еще: «Но зачем ей это понадобилось?» Рэйч пожала плечами. «Кое-кто болтал, будто она сама побывала в неволе, хотя у нее и нет татуировки. Видишь ли, она носила в ухе кольцо свободной. Такое кольцо колсидийские вольноотпущенники должны по тамошнему закону сами себе покупать и носить в знак того, что им была дарована вольная. Я как-то спросила ее, сама ли она выкупилась на свободу, или это кольцо ей осталось от матери. Она, ты понимаешь, долго молчала, а потом сказала мне, что это был подарок от одного человека, которого она очень любила. Когда же я спросила Янтарь, с какой стати она взялась нам помогать, она просто ответила: я должна. Я так поняла, что для нее это очень важно, по каким-то личным причинам. Знаешь, как-то раз один из наших сильно на нее рассердился и начал кричать, что, мол, ей-то легко играть во всякие игры и чуть ли не к восстанию народ подбивать. Вот такие, дескать, всех втравливают в неприятности, а сами в кусты. Он сказал, что она, может, как-то соскребла татуировку, а другие не могут. Она посмотрела ему в глаза и сказала: «Все верно». Тогда он стал настаивать, пусть она расскажет, почему это она нам помогает, иначе, мол, ей нельзя доверять. И тогда произошло кое-что странное. Янтарь расхохоталась и заявила: «А я, знаешь ли, пророчица. Меня послали спасать мир». Рэйч улыбнулась. Роника недоуменно смотрела на нее, и опять некоторое время обе молчали. Потом Рэйч наклонила голову и проговорила задумчиво: «Многие тогда рассмеялись при этих словах. Дело-то происходило у фонтана, где невольницы полоскали чужое белье. Ты в тот день послала меня на рынок, и я и остановилась поболтать. Был, помнится, солнечный такой хороший денек. Да еще и янтарь своими разговорами заставила многих поверить, будто мы вправду сумеем кое-что переменить в своей жизни к лучшему, может, даже обрести собственный выбор. Ну и все, конечно, подумали, что насчет спасения мира это она так пошутила. Но когда она засмеялась, было что-то в ее смехе. В общем, я подумала, а что, если она смеется просто потому, что знает, можно во всеуслышание открыть правду и ничего не бояться, ведь все равно никто не поверит.